Конечно, я получила по физике 5 с плюсом, но мною овладел самый настоящий ужас. От физики меня тошнило все время, пока я занималась ею. Я просто не могла вынести того, что весь мир съеживался, превращаясь в значки и числа. Вместо контуров живых листьев и увеличенных диаграмм, изображающих поры, сквозь которые они дышат, вместо таких чудесных слов, как хлорофилл и ксантофилл, на доске появились таинственные, безобразные и ядовитые, как скорпион, формулы, начертанные специальным красным мелком мистера Манцы. Я понимала, что химия окажется еще хуже, потому что уже видела огромную таблицу на 90 с чем-то элементов, висящую в химической лаборатории. И там такие совершенно чудесные слова, как золото, серебро, кобальт и алюминий, были превращены в уродливые аббревиатуры с каким-то числом по десятичной системе после каждой. Если бы мне пришлось напрягать мозги, изучая и эту чушь, я бы уже совершенно точно спятила и провалилась бы на экзамене. Освоение физики в первом семестре далось мне только за счет чудовищного напряжения воли. И вот я пошла к кураторше, заготовив коварный план. Мой план заключался в том, чтобы потребовать себе дополнительное время на прохождение спецкурса по творчеству Шекспира. Я ведь как-никак специализировалась по английской литературе. А поскольку моей кураторше и мне самой было совершенно ясно, что я получу 5 с плюсом и по химии, то чего ради вообще экзаменоваться по этому предмету? Почему бы мне не присутствовать на занятиях просто так? Почему бы не изучать предмет без оглядки на текущие оценки и предстоящие экзамены? Порядочные люди всегда верят друг другу на слово, и содержание значит куда больше, чем форма. А в оценках ведь все равно есть нечто идиотское, не правда ли? Особенно, когда знаешь, что наверняка получишь 5 с плюсом. Мой план был дополнительно подкреплен тем обстоятельством, что наш курс был последним. А на младших уже отменили обязательные предметы на втором году обучения. Нам, выходит, предстояло страдать от прежних, уже отмененных правил. Мистер Манци принял мой план без малейших возражений. Полагаю, он был просто польщен тем, что его преподавание захватило меня настолько, что я решила посещать лекции не по такой материалистической причине, как желание заработать очередную пятерку, а исключительно из-за красоты самого предмета. Чрезвычайно удачным с моей стороны было решение присутствовать на занятиях по химии даже после того, как уже начался спецкурс по Шекспиру. Это был настолько чрезмерный жест, что означать он мог только одно: я не в силах отказаться от химии.